В великой битве и в сотрясениях от падения Тангородрима беспрестанно содрогалась земля, и Белериант был разорен и расколот, и многие земли на севере и западе сокрылись под волнами Великого моря. На востоке, в Ассирианде, разломились горы Эред-Луин, и глубокий этот разлом, в который хлынуло море, пролег на юг, образовав залив. В тот залив, стремясь по новому руслу, впадала река Синяя, и потому он позднее был назван Синим заливом. Весь этот край Нолдоры когда-то называли Линдон, и то же имя он носил позднее, и многие эльдеры все еще жили там, томясь и все же не желая покинуть Среднеземье, где они так долго сражались и трудились. Королем их был Гильгалад, сын Фингона, и при нем находился Эльронд Эльфид, сын Эарендиля-морехода и брат Эльроса, первого короля Нуменора. На берегах Синего залива эльфы возвели гавань и назвали ее Мифлонд. Там стояло множество кораблей, ибо пристань была хороша. Из серебристой гавани вновь и вновь отплывали эльдеры, спасаясь от тьмы земных дней, ибо милостью валоров перворожденные все еще могли отыскать прямой путь и, будь они пожелают, вернуться к своим сородичам на Эрессеа и в Валиноре, за пределами окружных морей. Были иные эльдеры, что в ту эпоху перешли Эрдлуин и оказались в Эриадоре. Поступили так большей частью уцелевшие Телери из Дориафа и Ассирианда. Они основали свои королевства среди лесных эльфов, в горах и лесах, далеко от моря, к которому, тем не менее, всегда стремились душой. Лишь в Эрегионе, который люди назвали Падубь, эльфы племени Нолдоров основали свое королевство к востоку от Эред Линдон. Эрегион был недалеко от великого царства гномов, называвшегося Казад-Дум. Эльфы звали его Хад-Хот-Дрон, а позднее — Море. Из Ост-Ин-Эйдиля, города эльфов, дорога вела к западным вратам Казад-Дума, ибо между эльфами и гномами зародилась к обоюдной выгоде небывалая прежде дружба. В регионе кузнецы Гвайт и Мирдайн, племени камнеделов, превзошли искусностью всех когда-либо бывших творцов, кроме самого Феанора, и воистину первым искусником среди них был Целебримбор, сын Куруфина, что отрекся от деяний своего отца и, как повествует Квента Сильмариллион, после изгнания Целе Горма и Куруфина остался в Наргофронде. Много лет повсюду в Среднеземье царил мир, и все же край большей частью был пустынен и дик, не считая тех мест, где поселились пришельцы из Белерианда. Правда, там, как и в прежние бесчетные годы, жили во множестве эльфы, вольно бродя по бескрайним просторам вдали от моря, но то были авари, для которых история Белерианда была лишь слухом, а Валинор — малознакомым именем. А на юге и далеко на востоке множились люди, и большинство их обратилось к козлу, ибо Саурон не дремал. Видя дикость и запустение мира, Саурон мысленно говорил себе, что валары, свергнув Моргота, вновь забыли о Среднеземье, и гордыня его воспряла. С ненавистью взирал он на эльдеров, но минорцев же, приплывших в то время к берегам Среднеземья, он боялся, но долго еще скрывал свои чувства и таил черные замыслы, зарождавшиеся в его сердце. Из всех земных племен легче всего было ему склонить к себе людей. Однако он долго пытался обольстить эльфов, ибо знал, что перворожденные более могущественны. И вот Саурон в облике все еще дивном и мудром бродил меж них тут и там. Только в Линдон не являлся он, ибо Гильгалад и Эльронд не верили ни словам его, ни прекрасной личине. И хотя не знали, кто он на самом деле, не дозволяли ему приходить в их владение. В других же краях эльфы радостно встречали этого гостя, и немногие внимали гонцам из Линдона, призывавшим быть настороже, ибо Саурон называл себя Аннатар, даритель, и дружба с ним вначале была им весьма полезна, и он говорил им так: «Увы, вот слабость сильных, могуч король Гильгалад, искусен и мудр владыка Эльронд, и все же не помогают они моим трудам. Неужели не мечтают они узреть иные края столь же счастливыми, как их собственные земли? Неужели Среднеземье навек останется сумрачным и пустынным, в то время как эльфы могли бы сделать его таким же прекрасным, как Эрессе или даже Валинор? Если уж вы могли вернуться в Аман и не вернулись, то, полагаю, вы любите Среднеземье так же, как люблю его я. Так разве не должны мы вместе трудиться на благо его и всех эльфийских племен, что бродят в этих краях, непричастные к высоте той мощи и знания, которые даны побывавшим за морем?» Охотнее всего внимали речам Саурона в Эрегионе, ибо жившие там нолдеры неустанно горели желанием совершенствовать искусность и тонкость своих творений. Сверх того, не было в их сердцах мира с тех пор, как они отказались вернуться на запад, ибо желали они жить в Среднеземье, которое истинно любили, и в то же время разделять счастливое блаженство уплывших за море. Потому они внимали Саурону и многому научились от него, ибо мудрость его была велика. В те дни кузнецы Остин-Эдиля превзошли все прежние свои творения. Они воплотили свой замысел и создали кольца власти, но Саурон направлял их труды и знал все, что было ими создано, ибо желал он опутать эльфов и подчинить их себе. Много колец создали эльфы, Саурон же тайно сотворил единое, что повелевало всеми прочими кольцами, и мощь их была связана с его мощью и существовала до тех пор, покуда существовало оно. Много силы и воли своей вложил Саурон в единое кольцо, ибо мощь эльфийских колец была велика, и кольцо, что правит ими, должно обладать небывалым могуществом. А сковал его Саурон на огненной горе в стране мрака. И покуда кольцо находилось при нем, ему были открыты все деяния, свершенные с помощью младших колец. И мог он зрить самые мысли тех, кто владел этими кольцами, и управлять ими. Но не так-то легко провести эльфов. Едва надел Саурон на палец единое кольцо, как они уже знали о том, и прозрели, что Саурон жаждет поработить их самих и все их творения. И, исполнясь страха и гнева, эльфы скрыли свои кольца. Саурон же, узнав, что выдал себя и что эльфы не были обмануты, пришел в ярость и объявил им войну, требуя, чтобы все кольца были отданы ему, ибо без его мастерства и совета никогда не смогли бы их сделать эльфийские мастера. Но эльфы бежали пред ним, и три кольца им удалось спасти и сохранить. То были три кольца, созданные позже прочих. И они обладали величайшей силой. Звались они Нарья, Ненья и Вилья, кольца огня, воды и воздуха, украшенные рубином, адамантом и сапфиром, и Саурон желал овладеть им больше, чем всеми прочими эльфийскими кольцами, ибо те, кто хранил их, могли отвратить распад, что несет время, и отсрочить увядание мира. Но Саурону те кольца были недоступны, ибо их передали в руки мудрых, которые скрыли их и никогда не использовали открыто, пока Саурон владел единым кольцом, и потому три кольца остались незапятнанными, ибо были выкованы одним Целебримбором, и Саурон не коснулся их. Но все же и они были подвластны единому. С тех пор война между эльфами и Сауроном никогда не затихала, и Эрегион пришел в запустение, и Целебримбор погиб, и врата Мории захлопнулись. В те дни Эльронд Эльфид основал твердыню Имладрис, что люди называли Светлояром. И твердыня та простояла долго, но Саурон захватил все прочие кольца власти и передал их прочим народам Среднеземья, надеясь таким образом привести под свою руку всех, кто жаждал тайной силы, недарованной изначально его расе. Семь колец он отдал гномам, людям же целых девять, ибо они в том деле, как и во многих других, охотнее всего шли ему навстречу. Те же кольца, что были подвластны Саурону, он извратил. И было это тем легче, что он приложил руку к их созданию. И легло на них проклятие, и предавали они тех, кто ими владел. Гномы оказались слишком неподатливы и упрямы, чтоб их можно было покорить. Они не терпели над собой у чужой власти, и трудно было проникнуть в их сердца и обратить их ко тьме. Кольца они использовали лишь для того, чтобы добывать богатство. Но в душах их зародились скорый гнев и всепоглощающая жажда золота, и много лиха принесло это впоследствии к вящей выгоде Саурона. Говорят, что каждый из семи сокровищниц гномьих царей древности положило начало золотое кольцо, но все эти сокровищницы давным-давно разграблены. Драконы разорили их, и иные кольца сгинули в драконьем пламени, а иные Саурону удалось вернуть. Людей куда легче было уловить в сети. Те, кто владел девятью кольцами, обрели могущество, стали королями, витязями и чародеями древности, стяжали они славу и великое богатство. Но все это добро обернулось лихом. Казалось, они обрели бессмертие, но постепенно жизнь становилась им непереносима. Пожелай они, могли бы бродить незримыми, недоступными глазу существ поднебесного мира и зрить миры, непостижимые смертными. Но слишком часто зрили они лишь призраки и ловушки, сотворенные Сауроном. Один за другим, раньше или позже, что зависело от их природной силы и от того, добро или зло двигало ими с самого начала, они становились рабами своих колец и подпадали под власть единого кольца, кольца Саурона. И стали они навеки невидимы, доступны лишь взгляду того, кто владел верховным кольцом, и сошли в мир теней. Назгулами стали они, призраками кольца, ужаснейшими слугами врага. Тьма следовала за ними, и крик их был голос смерти. Алчность и гордыня Саурона возросли непомерно, и решил он стать господином всего, что не есть в Среднеземье, уничтожить эльфов и, будь то возможно, привести к гибели Нуменор. Не терпел он ничьей воли и ничьего соперничества, и именовал себя владыкой земли. Он все еще в силах был носить личину и при желании мог вводить в заблуждение людей, являясь им в обличии мудрым и прекрасным. Но правил он чаще силой и страхом, если то ему было выгодно, и те, кто видел, как тень его растет над миром, прозвали его «черным властелином» и именовали «врагом». И собрал он под руку свою всех лихих тварей, что уцелели на земле или под землей еще со дней владычества Моргота. Орки подчинялись ему и множились, как саранча. Так начались черные годы, которые эльфы называют днями бегства. В то время многие эльфы Среднеземья бежали в Линдон и оттуда уплывали за море, чтобы никогда уже не вернуться. А многие погибли от руки Саурона и его прислужников. Но в Линдоне власть Гильгалада была непоколебима, и Саурон не осмеливался пока ни перейти Эредлуин, ни напасть на гавани. К тому же Гильгаладу помогали нуменорцы. Во всех прочих краях правил Саурон, и те, кто желал свободы, скрывались в горах и чащах и жили там в вечном страхе. На юге и на востоке почти все люди были подвластны Саурону и стали сильны в те дни, и возвели города с каменными стенами, и были многочисленны и жестоки в бою и вооружены железом. Саурон был для них владыкой и божеством, и вызывал у них безмерный ужас, ибо обиталище его было обнесено огнем. Но вот, наконец, натиск Саурона на западные края был на время приостановлен, ибо, как о том рассказывается в Аккалабет, Саурон был вызван на единоборство владыкой Нуменора. Так велики в те дни расцвета были мощь и слава нуменорцев, что слуги Саурона не могли выстоять против них, и тогда Саурон, надеясь достигнуть хитростью того, чего не добыть силой, на время покинул Среднеземье и отправился в Нуменор пленником короля Тар-Калеона. И там обитал он, покуда чарами своими не извратил души почти всех нуменорцев и не подтолкнул их к войне с валарами, и не привел тем самым Нуменор к падению, исполнив заветное свое желание. Но падение это было куда ужаснее, нежели предвидел Саурон, ибо забыл он, какова во гневе мощь западных владык. Мир раскололся, и Нуменор опустился на дно, и моря сомкнулись над ним, и сам Саурон низвергся в бездну. Но дух его воспрял и на крылах черного ветра умчался в Среднеземье в поисках пристанища. Там обнаружил он, что власть Гильгалада за эти годы возросла и ныне простиралась на север и на запад, за мглистый хребет и великую реку, до самых границ великого Зеленолесья, приближаясь к тем твердыням, где он некогда обитал в безопасности. Тогда Саурон удалился в свою крепость в черном краю и там лелеял замыслы о войне.